Я же медленно, но верно закрывал кадровые прорехи в своем управлении разведки и контрразведки, наладив постоянную связь с Игнатьевым, который в свою очередь активировал свою сеть разведки, которая была расконсервирована и теперь давала поток информации. Поздно вечером ко мне заглянул Аркадий. «Паша, у тебя есть огромное количество нетривиальных методов решения различных проблем. Ну, не буду возражать, есть такое дело». Отодвинув папку в сторону, кивнул и налил нам обоим чайку. «Тогда посоветуй, как быстрее выявить в рядах нашего министерства потенциальных предателей. Очень просто. Тебе нужно провести провокацию по отношению ко всем сотрудникам. Я, к примеру, уже провел проверку своих сотрудников и парочку пришлось тихо пристрелить. Слишком много они знали, в тюрьме могли начать болтать. Начни с центрального аппарата. Вот прямо с сотрудников своей службы, а затем с заместителей министра. Похищаешь их по одному на улице возле дома и с мешком на голове отвозишь в подходящий подвал. Там представляешься сотрудником МИ-5, к примеру, и обещаешь пытки в случае отказа от сотрудничества. А в качестве пряника обещай 1000 фунтов стерлингов и паспорт Великобритании, домик в окрестностях Лондона. Для проверки твоих людей можешь пока воспользоваться моими. По мере проверки будешь в группу добавлять своих уже проверенных чекистов. За месяц можно вполне весь центральный аппарат проверить. Проведенная проверка выявила 3 трусов, согласившихся работать за англичан, не желая подвергнуть свои организмы пыткам, еще 2 сломались после пары иголок под ногти. Избавившись от этих 5, Голиков смог отобрать еще 10 человек в свое управление, всех проведя через подвал. Затем он попросил Дзержинского одобрить проверку всего центрального аппарата МГБ, начиная с его заместителей. Феликс дал добро при условии, что замов и начальников управления и отделов будут проверять в его присутствии. В подвале было приготовлено несколько камер и после одобрения в 1 вечер сюда доставили весь высший командный состав министерства. Дзержинский сидел в дальнем углу и слушал по очереди допросы своих заместителей. На удивление всех замы смогли пройти пытки иглами под ногти. Минжинский, когда его освободили от мешка на голове, долго привыкал к тусклому свету, затем, увидев Дзержинского, покраснел от ярости. Феликс подошел и опустил ему руку на плечо. «Прости, Вячеслав, но я должен был быть уверен в своих сотрудниках. Пойдем посмотрим на проверку Ксенофонтова. Иван – преданный чекист. Люди слабы, Вячеслав. Ты это разве не понимаешь?» «Понимаю, так что, все наши сотрудники пройдут через этот кошмар?» Дзержинский развел руками. «Я слишком часто стал много доверять людям, которые только этим пользовались. Ты пойми, мы должны быть на 100% уверены в верности революции всех сотрудников госбезопасности». Вздохнув, Минжинский направился вместе с Дзержинским в соседнюю камеру. Через неделю Ленин пригласил к себе министра госбезопасности. «Проходи, Феликс. До меня дошли слухи, что ты устроил средневековые пытки своим сотрудникам. Это правда?» «Да, служба собственной безопасности решила провести проверку всего центрального аппарата, начав именно со своих сотрудников. Затем я дал добро на проверку моих заместителей всех остальных. На удивление хороший способ. Вы не поверите, Владимир Ильич, но таким макаром были выявлены 2 английских и 3 немецких шпиона. Еще 20 человек готовы были за валюту работать на иностранную разведку, еще 7 устроились в госбезопасность ради власти и возможности обогатиться ради ценностей арестованных. Такие проверки будут проводиться по всем губерниям, в том числе и в МВД. Судоплатов предложил таким же образом проверить все аппараты ЦК и Совета министров. Ленин резко выдохнул и подскочил на ноги. «Вы сошли с ума. Я не позволю пытать достойных и незапятнанных ничем людей. Пытки и не понадобятся, будет достаточно продемонстрировать инструменты, которыми якобы будут пытать, этого будет вполне достаточно для тех, кто всю свою жизнь не занимался ни разу физическим трудом и для них только упоминание о пытках уже вызовет панику». Ленин задумался, затем махнул рукой. «Хорошо, только давай без фанатизма». Фрунзе в Кремле собрал всех высших офицеров, начиная от командиров дивизии и заканчивая командармами. Здесь же присутствовали и офицеры генштаба. «Товарищи, гражданская война практически закончена, на нашей территории остались только японцы, которых мы планируем вытеснить до наступления осени. В Министерстве обороны принято решение после окончания операции по освобождению Дальнего Востока всем командирам полков, дивизий и армий, а также их заместителям и начальникам штабов, не имеющих высшего военного образования, пройти трехлетнее обучение в Академии Генерального штаба. И я и мои заместители тоже вместе с вами должны пройти подготовку к поступлению в Академию. С завтрашнего дня начинаются занятия по подготовке к вступительным экзаменам. И еще, воинские звания будут присваиваться в зависимости от результатов обучения. Здесь сейчас находятся бывшие комдивы и командармы. Под вашим командованием большинство командиров полков также не имеют профильного образования. Только после обучения и сдачи экзаменов офицеры смогут получить звания подполковников, полковников и генералов. В противном случае максимальный офицерский чин у непрошедших обучение будет всего лишь майорским. Считаю, что даже такое звание является огромной наградой за ваши подвиги. Так комдив Блюхер до гражданской войны был всего лишь рядовым, комбриг Фабрициус – старшим унтер-офицером, командармы Чапаев и Буденный, унтер-офицерами, командарм Щерс, подпоручиком, командарм Городовиков, старшим урядником. Да, вы без всякого образования били войска белых, среди которых были и выпускники генштаба. Да вот беда, мировая война продемонстрировала необходимость наличия среди военачальников грамотных офицеров, которые помимо тупых ударов в лоб, могут маневрировать своими войсками, нанеся удары там, где противник их не ждет. Вам пойдут навстречу и на вступительных экзаменах не будут требовать знания иностранных языков. Все остальное необходимо подтянуть. Слово предоставляется главнокомандующему генералу Каменеву. Главком вышел на трибуну и вгляделся в лица офицеров, которые разочарованно перешептывались друг с другом. Товарищи, в составе Министерства обороны решено создать управление по созданию нового оружия и модернизации старого. Английские танки показали, что скоро кавалерия, которая сейчас является главной ударной силой Красной Армии, уступит поле боя бронированным машинам. В военных училищах будет введено изучение тактики использования этих броневиков и танков, которые при вооружении пулеметами и пушками смогут сотнями и тысячами уничтожать конницу. Также идет развитие авиации, которая станет уничтожать не только пехоту и конницу, но и бронированные машины, а также наземную артиллерию. Все присутствующие тут же начали обмениваться между собой сомнениями, и зал загудел. В рамках управления производства вооружения были созданы несколько конструкторских бюро. Одним из них стало Московское КБ Федорова. Владимир Григорьевич в 1906 году спроектировал свою первую автоматическую винтовку на базе трехлинейной винтовки Мосина. Выбор прототипа был обусловлен тем, что к тому времени в России имелось свыше 4 миллионов винтовок Мосина, и поэтому ее переделка в автоматическую казалась более перспективной, чем создание совершенно новой конструкции. В КБ, созданного на базе опытной мастерской Ковровского оружейно-пулеметного завода, после разговора со Сталиным приказом Фрунзе были назначены проектировщиками Георгий Шпагин, который работал здесь слесарем, и Василий Дегтярев, который выслужился до мастера опытной мастерской. Федоров разложил перед своими сотрудниками эскизы автомата, который в ВОВ был признан самым удачным автоматом. Алексею Судаеву на настоящий момент было всего лишь 8 лет, поэтому его уже не назовут ППС. Скорее всего, он станет называться ППФ. Федоров вчитался в описание процесса изготовления коробки. Автоматика пистолета-пулемета построена по принципу свободного затвора. Корпус состоит из двух шарнирно соединенных ресиверов. Верхний объединяет ствол, ствольный кожух, ствольную коробку, откидной приклад. Нижний представлен пистолетной рукоятью управления огнем, ударно-спусковым механизмом и штампованной горловиной магазина. Автоматика работает за счет отката массивного свободного затвора под действием отдачи при выстреле. Стрельба ведется с заднего шептала. Режим огня только автоматический, режим одиночного огня отсутствует. Дегтярев предложил, может быть, продумать стрельбу и одиночными? Федоров вздохнул. Министр приказал ничего нового не придумывать и создать в металле то, что выдано нам на бумаге. Все усовершенствования наше бюро будет предлагать только после создания нескольких действующих образцов. Кто же автор этого проекта? Может, чертежи выкрали у буржуев? Помимо этого пистолета-пулемета мы должны представить заказчику этот пулемет. Федоров разложил эскизы немецкого пулемета МГ-42. Судя по наброскам и описанию, этот пулемет станет лучшим в мире. КБ по созданию артиллерии возглавил Петр Августович Гильвих, которому в помощь дали Владимира Иосифовича Рдутовского, которые должны были по эскизам 76-миллиметровой дивизионной пушки «Грабина» воплотить ее и снаряды к ней в металле. Им же поручили создание пехотных минометов. КБ реактивных систем возглавил Фридрих Артурович Цандер, перед которым была поставлена задача создать «Катюшу». В помощь ему направили Циолковского, который преподавал математику и физику в училищах Боровской Калуги, параллельно пытаясь заинтересовать научное сообщество своими проектами аэропланов и цельнометаллического дирижабля, а впоследствии и ракетной техники. Вторым проектом КБ должен был стать дирижабль для доставки грузов на дальние расстояния. По инициативе Сталина Игнатьев связался с Сикорским в США и предложил вернуться на родину для возглавления КБ, однако Игорь Иванович потребовал разрешить ему создать частное предприятие. В ответ ему предложили создать артель и спокойно заниматься любимым делом, причем Игнатьев пообещал от имени правительства обязательство закупок образцов летательных аппаратов, соответствующих техзаданию заказчика. Сикорский, который в то время зарабатывал преподаванием математики, посомневался, но все-таки решил рискнуть и вернулся в Россию. В Москве он получил техзадание на двухместный боевой вертолет. Его поразило наличие эскиза, на котором был вертолет Ми-4, который мог бы переносить на борту 16 десантников. Игорь Иванович попробовал было добиться ясности от Фрунзе о лице, который нарисовал эскиз и перечислил ТТХ. Однако тот лишь развел руками, ссылаясь на секретность. «Вы поймите, то, что вы хотите от меня получить, нереально. Я не смогу это создать. Для создания этого технического чуда мне потребуются годы разработки. Я не смогу оплачивать прототипы. Они обойдутся в огромные деньги. Товарищ Сикорский, государство будет финансировать ваши опыты, но в этом случае 50% вашей артели будет принадлежать государству. Вы согласны?» «Согласен, а еще у вас есть подобные эскизы?» Туполев неожиданно для себя получил предложение возглавить КБ по проектированию самолетов. Он также получил несколько эскизов и ТТХ нескольких самолетов. В его КБ был направлен исполняющий обязанности начальника участка службы тяги железнодорожного депо Таганрога Петликов, которого восстановили на втором курсе механического факультета МТУ. Недоумевающий Туполев попробовал от своего помощника добиться информации о причинах его перевода из депо, но Петликов лишь разводил руками. Сергей Петрович Шукалов работал инженером Путиловского завода, участвовал в изготовлении танков на Сормовском заводе. Его назначили руководить КБ танкостроения, озаботив эскизами танка Т-70. Танк имел 5 отделений, перечисленных ниже в порядке от лобовой части машины к корме. Трансмиссионное отделение, отделение управления, моторное отделение по правому борту середины корпуса, боевое отделение по левому борту середины корпуса и в башне кормовое отделение, где располагались топливные баки и радиатор двигателя. Эта компоновочная схема определяла в целом набор преимуществ и недостатков танка в рамках машин своего класса. В частности, переднее расположение трансмиссионного отделения, то есть ведущих колес, приводило к повышенной их уязвимости, так как именно передняя оконечность танка в наибольшей степени подвержена вражескому обстрелу. С другой стороны, в Т-70 топливные баки находились вне боевого отделения в изолированном броневой переборкой отсеке, что снижало риск возникновения пожара при поражении танка, особенно высокий для машины с бензиновым двигателем, и сильно повышало выживаемость экипажа. К другим преимуществам выбранной для Т-70 компоновки можно отнести небольшую высоту и общую массу танка, и для него не требовался мощный специализированный двигатель. Экипаж танка состоял всего из 2 человек, механика-водителя и командира машины. Пораженный очертаниями танка, Шукалов озаботился последней фразой в описании танка: «Необходимо разработать надежную трансмиссию. Над ее проектированием необходимо создать отдельную группу. Вторая группа должна включить опытных проектировщиков танкового двигателя, принимая в расчет постоянное увеличение веса брони и вооружения, увеличение количества экипажа, переход с бензинового двигателя на дизельный». Глава 8. Крупская ворвалась в кабинет мужа как ураган. «Володя, ты в курсе, что сотрудники Феликса сошли с ума?» Ленин оторвался от написания свою книгу «Детская болезнь левизны в коммунизме», в которой он резко критиковал противников большевизма из революционно-социалистического лагеря. Взгляды большинства этих противников можно определить как левый коммунизм. Часть теоретиков коммунизма после Второго конгресса Коминтерна выступили с критикой ленинизма с левой позиции. Левые коммунисты признавали прогрессивное значение Октябрьской революции, но подвергали критике ее развитие. Некоторые даже отвергали социалистический характер большевизма, видя в нем государственный капитализм. АНЭП, который разрешил артели и кооперативы, стал предметом их нападок. Когда же в стране вернулись министерства и соответственно министры, а в армии вернулись к погонам и офицерским званиям, тут же возникла попытка раскола среди большевиков. Ленин даже с энтузиазмом воспринял смерти Троцкого и Зиновьева, как же вовремя они погибли. Представляю, сколько дровишек они подбросили бы в костер левых. Честно говоря, я даже стал грешить на Феликса скобой, уж слишком Иосиф засветился после их убийства. Но что не делается, все к лучшему. Растерев лицо, Ленин устало откинулся на стуле. Да что случилось? Я узнала, что сотрудников главполитпросвета похитили и требовали за валюту стать осведомителями иностранной разведки. Затем их освободили из плена чекисты, якобы узнавшие о их похищении. Ленин ухмыльнулся, такая легенда чекистов пришлась ему по душе. Самое главное, со всех взяли расписки о неразглашении похищения, и после этого семеро сотрудников были арестованы. Крупская подошла к графину и налила себе в стакан воды. «Наденька, а ты-то откуда узнала, если с твоих сотрудников взяли расписки?» Крупская пожала плечами. «Мой секретарь Вера Соломоновна по секрету мне рассказала, остальные же молчат, будто воды в рот набрали. Это же безобразие. Я стала наводить справки. То же самое было и во всем аппарате Министерства просвещения. Все просто в шоке. Самое интересное, после этого следователи МГБ часть сотрудников министерства также арестовали. Я к Луначарскому, а он мне посоветовал эту тему нигде не поднимать. Что творится?» Ленин кивнул на стул. «Садись, в ногах правды нет. В МГБ появилось новое управление службы собственной безопасности, которое вот таким макаром проверило своих сотрудников и выявило иностранных шпионов и вредителей в своих рядах. Феликс попросил меня разрешить проверить сотрудников аппаратов ЦК и Совета министров. В итоге пришлось провести чистки и среди них. Только прошу тебя, ни в коем разе не поднимай этот вопрос. Операция секретная, нельзя спугнуть врагов революции, которые прилепились к революции под маской революционеров. Ты не поверишь, Феликс потерял доверие даже к своему заму Петерсу, узнав о его действительном буржуазном происхождении, хотя тот в своей анкете указывал, будто он батрак из бедной семьи, потому и отправил его подальше, в Польшу. После Москвы это ССБ будет чистить Петроград и остальные города. В МГБ и МВД вообще людям под ногти иголки загоняли, чтобы уменьшить время на обработку. Крупская покачала головой. «Разве так можно, Володя?» «Можно, все-таки сотрудники этих двух министерств имеют право вести следствие и направлять дела в суд. Представь, если среди них окажутся карьеристы, ради своей карьеры выбивающие из подследственных признания в надуманном обвинении. Кстати, мы уже об этом говорили, когда ты ужасалась количеству арестованных бывших только потому, что они бывшие. Ты думаешь, просто так Совмин решил опять ввести кафедры обучения юристов? Как и при царе суды будут рассматривать дела, опираясь на твердые улики, адвокаты смогут защищать своего клиента, опираясь на презумпцию невиновности. В нашей стране теперь все равны перед законом, и бывшие буржуа, и пролетариат, или крестьянин. В ССБ придумали интересный инструмент. У входа каждого управления МГБ будут висеть почтовые ящики, в которые могут кидать свои жалобы на сотрудников этого ведомства и на сотрудников МВД граждане. Вот только рассматривать будут только в случае наличия в письме данных жалобщика. Анонимки будут приниматься в разработку только в крайнем случае, причем по ним будет проводиться самое тщательное расследование. Все, позади экзамены, и я вместе с Голиковым, Эйтингоном и Федором получил право на экзаменацию в высшее военное училище. Правда, из-за наличия почти всех пятерок по всем предметам, кроме латыни и древнегреческому, по которым я получил четверки, мне нужно сдать только два экзамена по этим предметам. Серый же вынужден отучиться сначала в средней школе на факультете разведки и диверсий. А вот Федору, нахватавшему тройки, предстояло подготовиться к экзаменам. Наум, уже имеющий высшее образование, заявил желание посещать спецпредметы, на что получил согласие. Мне удалось заполучить начальником училища и профессором спецдисциплин самого генерала Батюшина, который в этой истории не эмигрировал из Крыма, а, получив предложение от самого Дзержинского, тут же ухватился за предложение. Николай Степанович сразу же привлек к преподаванию еще несколько офицеров из контрразведки и разведки бывшей царской армии. В качестве инструкторов рукопашного боя были приняты на работу в училище с одновременным обучением подростков в школе двое казаков-платунов, которых отобрали из сотни кандидатов. Петр и Андрей оказались мастерами рукопашного боя, Причем, будучи урядником, Петр в молодости пару лет провел на войне с японцами и спас истекающего кровью раненого японца, доставив того в лазарет. Спасенный оказался потомком обнищавшего самурайского рода и в ответ попросил после выздоровления своего спасителя быть с ним рядом. Недолго думая, тот согласился, и в его сотне появился еще один солдат. Правда, пришлось долго упрашивать своего сотника зачислить пленного. Однако Танака неплохо говорил по-русски и даже по-немецки, оказавшись полиглотом. Принеся присягу российскому императору, Танака был всегда с Петром. Когда тот стал сотником, японец был его денщиком. Японец взялся за обучение своего спасителя своему дзюдзюцу, в том числе владению мечом, а Петр делился с японцем своими казацкими ухватками. Японец знал несколько стилей, один из них – Тенсин Синьерю дзюдзюцу, его предок изучил в 19 веке у самого мастера Исама Тэмона, который знаменит поединком с одновременно почти сотней противников, который произошел в провинции Ами. Исама Тэмон с помощью единственного ученика уложил более 40 человек голыми руками и разогнал остальных. В этой школе мастер создал принципы эффективного использования атоми, ударной техники поражения уязвимых точек. Этот раздел стал визитной карточкой созданной им школы, которая включала также приемы школ Ешинрю и Синносиндерю. Реальная программа обучения включала в себя также болевые и удушающие приемы, воздействие на точки нажатием или ударом и способы реанимации с применением лекарственных трав для лечения последствий воздействия на болевые точки и других травм. Родные японца погибли от морового поветрия, и Танака решил начать свою жизнь с чистого листа. Узнав про такого мастера, мы немедленно согласовали назначение в военное училище и в школу инструктором и его. 36-летний Танака был одного со мной роста, и было прикольно наблюдать его поединки с высоким под 1,80 м Андреем. Хорошо развитый физически Андрей, который шутя жонглировал пудовыми гирями, ничего не мог поделать со своим низкорослым оппонентом. Казак летал как аэроплан, пытаясь справиться с Танакой, чьи приемы очень сильно походили на айкидо. Но когда этот цирк увидел Буденный, иногда заглядывающий в наши пенаты, то он решил побороться с Андреем, решив, что если того так бросает японец под 1,60 м, то он и подавно с ним справится. Полеты Семена Михайловича также оказались эпическими. Буденный обиделся и месяц у нас не появлялся. Криптографию в училище стал преподавать Владимир Иванович Кривошниманич, которого то жандармы, то чекисты несколько раз сажали в тюрьму. Его я перетащил в свое управление руководить отделом криптографии. После начала Первой мировой войны Кривош был переводчиком разведотделения штаба 8-й краткой армии. Однако в апреле 1915 он был арестован по подозрению в военном шпионстве, и в августе 1915 г. был в административном порядке сослан в Иркутск. В декабре 1915 г. Кривош был арестован в Иркутске по обвинению в связях с германскими ссыльными в целях шпионажа, был освобожден в январе 1916 г. за отсутствием доказательств. После февральской революции в 1917 Кривош вернулся в Петроград, где стал работать управляющим делами на нефтеперегонном заводе. Но в июне 1917 г. военная контрразведка Петроградского военного округа подвергла его обыску и допросу, вновь по подозрению в шпионаже. После Октябрьской революции Кривош сразу же предложил свои услуги новым властям. Он подготовил дипломатическую ноту о прекращении боев на фронтах на английском и французском языках, примечание к которой делает сам Ленин. Позже Ленин отдал приказ зачислить Кривоша в состав вновь созданного Народного комиссариата иностранных дел. Там ему пришлось работать с Троцким, речи которого ему было поручено переводить. Также он работал в ВСНХ. Но в январе 1918 года Кривош был арестован Следственной комиссией при Петросовете, и в марте его дело рассматривал революционный трибунал, который приговорил его к году тюремного заключения за то, что Кривош, состоя на службе в политической агентуре при свергнутом самодержавном правительстве в период революции, пытался получить должность при советском правительстве. В мае того же года Кривош был досрочно освобожден по амнистии. В декабре Кривош был принят переводчиком в отдел военного контроля РККА, военная контрразведка, которая в январе 1919 года была преобразована в особые отделы ВЧК. С 1919 года он стал называть себя Кривошниманич. В марте 1919 года Кривош занял должность инструктора разведчиков в разведывательном отделении Западного фронта. Но в марте он был вновь арестован в ВЧК ввиду полученного материала причастности его к Союзу Русского Народа и подозрению в шпионаже. Но уже в апреле 1919 года он был освобожден и стал переводчиком-дешифровщиком Петроградской ЧК. С июля он стал переводчиком-дешифровщиком особого отдела ВЧК. Однако по материалам уволенного следака сотрудники ССБ мне отдали липовое дело на неудачливого криптолога, которого хотели обвинить в получении взятки за пропуск в прифронтовую полосу. Я, убедившись в поклепе, привлек криптолога к разработке шифров для нашей разведки. Для преподавания математики в училище я привлек Надежду Николаевну Гернит, вторую, после Софьи Ковалевской, в России женщину-математика с ученой степенью доктора. Помимо педагогической деятельности Гернит вместе с Кривошем трудилась в отделе криптографии. Перед ними была поставлена задача создания переносной шифровальной машины «Энигма». Задача их заинтересовала, и все свободное время эти двое разрабатывали машину. Через месяц с помощью немецких коммунистов удалось привлечь к работе создателя «Энигмы» Шербиуса, который польстился на высокие оклады квартиру в Москве. В Германии после ликвидации одиозных нацистов Коммунистической партии Германии во главе с Паулем Леви, другими важными фигурами в партии в то время являлись Клара Цеткин, Пауль Фрёлих, Гугай Берлин, Франц Меринг, Август Тельгеймер и Эрнст Майер, удалось занять лидирующие позиции в правительстве, пойдя на союз с Социал-демократической партией и Независимой социал-демократической партией Германии, НСДПГ, во главе с Эрнстом Фридрихом Даймигом и Эрнстом Тельманом, занявшие второе место. После учреждения в марте 1919 года Коммунистического интернационала КПГ становится его германской секцией. В начале весны 1920 года в партии происходит раскол. Из нее выходят левые коммунисты и образуют Коммунистическую рабочую партию Германии, КАПТ. Лидерами левых коммунистов были Пауль Маттик, Отто Рюли и другие. Раскол больно бил по позициям КПГ, поэтому мое управление предложило пока не поздно устранить раскольников, иначе они могут перетянуть на свою сторону часть рядовых коммунистов. Физическое устранение пятерых вождей левых. Для этого мы в Германию отправили подпоручика бывшей контрразведки белых Сигиду, которого мы в свое время устроили в Одесское управление. Подпоручик, ставший лейтенантом ГБ, был авантюристом до мозга костей, знал немецкий и французский как родной язык, стрелял не хуже меня, поэтому я ждал подходящего случая, чтобы перевести его к себе. Вот как раз сейчас этот случай и настал. С трудом давший добро на его перевод начальник Одесского управления Гончаренко, в шутку потребовал от меня равноценного кадра. Вот что, Николай Федорович, помимо устранения этой пятерки, вам следует отыскать Лео Силарда, Вернера Гейзенберга, Карла фон Вайцзиккера, Манфреда фон Орденне, Отто Гана, Фрица Штрассмана, Густава Герца, Николауса Риля, Иоганна фон Неймана, Питера Тессена, Хейнца Позе, Роберта Диппель, Пауля Хансгейгера, Вальтера Ботти, Курта Дебнера, а также Карла Фридриха фон Вайцзиккер, Рудольфа Пейрлс и Вернера Гейзенберг, Отто Фриша и Виктора Фредерика Вайскопф из Вены. Ваша задача – уговорить этих людей переехать для учебы и работы в Россию. В случае отказа они должны погибнуть от несчастного случая, попасть под колесо автомобиля, задохнуться от угарного газа или, споткнувшись, упасть и разбить голову. Вы все поняли? Так точно. Идите. После выполнения задания вас ждет чин старшего лейтенанта. Надеюсь, что над атомной бомбой в Германии больше некому будет работать. Теперь бы еще найти исполнителей в Америке. Фрэнк Маккерлин вместе с партнером Джозефом Полоком Джосселтисом возглавил банду, действовавшую в районе Бэк-оф-Ярдс в Саутсайде. Маккерлин был известен как особенно жестокий убийца. При росте 173 см и весе 86 кг он выглядел как человек масло с яйцами. Маккерлин носил в карманах четкий пистолет. Фрэнк слишком много пил из того, что продавал, и часто впадал в алкогольный психоз. Лицо Маккерлина краснело с каждой выпитой рюмкой, вызывая опасения у его самых отъявленных сообщников. В этот вечер Фрэнк не успел еще толком напиться, ему сообщили, что за дальним столиком его ждет чужак. Фрэнк подошел к незнакомцу и смерил его взглядом. «И что тебе нужно от меня? Ты не заблудился случайно, а то тебе я с удовольствием покажу дорогу». Незваный гость не выглядел опасным, Вот только его глаза выдавали проницательный ум и твердость характера. «Садитесь, Фрэнк, мое имя Джон», заметив ухмылку гангстера, незнакомец пожал плечами, «вам совершенно не нужно знать мое имя, я хочу сделать вам заказ, вот список людей, которых нужно устранить так, чтобы полиция списала их смерть или на несчастный случай, или в крайнем случае на жертву ограбления». Фрэнк принял бумагу. Эдвард Теллер, Лиа Силард, Ричард Фейнман, Исидор Раби, Кеннет Бейнбридж, Сэмюэл Эллисон, Эдвин Макмиллан, Роберт Оппенгеймер. Смерть. Роберт Уилсон 6 лет, выкрасть из семьи. Но тут в основном совсем молодые парни, зачем вам их смерть? И для чего этот пацан? Я плачу за каждого по $200, за трудности с похищением добавлю еще сотню. Фрэнк закусил губу. Вот это удачная сделка. Дом с четырьмя спальнями стоит $1100, а тут я получу 1850. По рукам. 11-летний Станислав Улам родился в зажиточной еврейской семье, будущий отец водородной бомбы. После оккупации Красной России к его отцу пришли из страшного ЧК, хотя называлась эта организация теперь Министерство государственной безопасности Польши. Адвокат Есеф Улам получил приглашение переехать в Москву. Его семье обещали выделить квартиру, а Станислава направить на подготовительное отделение Московского университета. Самому отцу семейства была предложена работа адвокатом в одной из юридических артелей. Предложение было довольно интересным. В Польше начались массовые расстрелы, и Есеф, посоветовавшись с женой Ханой, решился на переезд, гадая, чем же он так понадобился советской власти в России. 12-летний Джозеф Радблат родился в Варшаве в семье польских евреев с доходом выше среднего. Отец руководил транспортной компанией. В послевоенном кризисном 1914 году Радблаты разорились, вынуждены были покинуть красивый особняк и переехать в менее престижный район. После захвата Польши русскими в Варшаве стало голодно и опасно жить. Получив предложение возглавить отдел транспортных перевозок на Московской железной дороге, его семья ухватилась обеими руками за предложение, тем более, что их сына пообещали направить учиться в университет бесплатно. Джозеф не мог даже думать, что станет большим ученым в области атомной и ядерной физики. Нильс Бор основал Институт теоретической физики в Копенгагенском университете. Бор был убежденным защитником пацифизма, прав человека и демократии, считал нужным противодействовать нацизму любым способом. Этим русский резидент Игнатьев его и смог заинтересовать, предложив переехать в Россию, которая стала единственной страной, в которой Конституция гарантировала права всех ее граждан. Бор колебался, но не смог отказаться от предложения возглавить научно-исследовательский институт с почти неограниченным бюджетом финансирования. Узнав, что институт будет входить в исследовательский центр, руководителем которого согласился стать сам Эйнштейн, Бор тут же ответил согласием. Перед Игнатьевым осталось убедить всего троих: 19-летнего Энрико Ферми из Италии, Отто Роберта Фриш из Вены и родителей 13-летнего Рудольфа Пейрлса, проживающих в Берлине. Глава 9. Герман Мюллер был министром иностранных дел Германии и являлся сопредседателем партии СДПГ. Сегодня его и второго сопредседателя Отто Вельса пригласили на беседу лидера НСДПГ и КПГ. Георг Лидебур был горячим сторонником полной независимости НСДПГ, как от Коминтерна, так и от социал-демократической партии. После отказа России от мировой революции и вытеснения Коминтерна в Варшаву Георг стал более лоялен к коммунистам. Когда же из КПГ вышли левые коммунисты и попытались образовать коммунистическую рабочую партию Германии, Георг искренне посочувствовал лидеру коммунистов Паулю Леви. А вот смерть всех раскольников насторожила Лидебура, хотя расследование полиции пришло к выводу, что в убийстве виноваты остатки националистических партий. Все левые тогда объединились и направили своих боевиков на тотальное уничтожение заказчиков убийства. За 5 дней кладбища пополнились десятками могил нацистов, выживших после смерти своих вождей Рема и Гитлера. Эрнст Тельман же встретился с русским резидентом, который подал ему перспективную идею поджечь Рейхстаг. Двоих нацистов, в том числе нового лидера Карла Эрнста, оставили в живых и привезли на место провокации. Боевики проникли в здание и использовали для поджога пару канистр бензина. На удивление пожар начал стремительно распространяться, и через полчаса все здание полыхало как костер. Нацистов оставили в задымленном помещении, и через 20 минут они угорели. Найденные трупы дали левым повод обвинить всех оставшихся нацистов в преступлении. Рейхс-президент под давлением парламента, в котором было 90% мест у Союза левых, был вынужден объявить нацистов вне закона. За распространение нацистских идей срок наказания начинался от 5 лет. Вот уже час собравшиеся пытались прийти к компромиссу. Тельман, даже Осип, вы поймите, Ленин предложил нам экономический и военный союз в случае отказа от Брест-Литовского мирного договора, а также добавочного соглашения от 27 августа того же года. Россия в результате этого договора потеряла всю Прибалтику, Польшу, часть Белоруссии, должна была вывести свои войска с территории Финляндии и Украины, независимость которой, в свою очередь, обязывалась теперь признать. Часть территории на Кавказе передавалась Османской империи. Поляки сами своим нападением на РСФСР развязали русским руки и в итоге опять лишились своей независимости. В итоге Россия вернула себе и Белоруссию, и Украину, и Польшу. Нам требуется вернуть русским их золото. Германия получила почти 94 тысячи килограммов золота и царских облигаций на 200 миллионов золотых рублей. Причем русские согласны часть получить несколькими станкостроительными и металлургическими заводами, гидротепло, электростанциями, заводами по строительству паровозов и судостроительными верфями. Господин Мюллер, мы готовы консолидироваться в случае вашего выдвижения в рейхсканцлеры. Необходимо объявить о готовности признания Германии Советской Социалистической Республикой и выбрать нового президента страны. Одновременно Рейхстаг должен подать заявку о вступлении в Советский Союз, в который помимо РСФСР войдет и Советская Польша. Мюллер засомневался, вы уверены, что Ленин простит нашей стране грабительскую войну, в которой Россия понесла огромные потери. Уверен, у русских нет выхода, кругом одни враги, и это в первую очередь ее бывшие союзники. Англия и Франция, которые воспользовались революцией и гражданской войной и попытались силой вернуть Россию к выполнению своих союзнических обязательств, высадив на ее территории интервентов. Польша больше создаст проблем России, оказавшись опять в составе бывшей империи, и наша республика, став союзником, сможет помочь удержать поляков в узде. И что же обещает Ленин? Тельман выпил остывшего чая и немного расслабился. Во-первых, русские разместят у нас часть заказов, обеспечив народ рабочими местами, а во-вторых, они готовы помочь продуктами питания, в частности хлебом. Много они на первых порах не дадут, у них самих голод. Но зато они готовы наших квалифицированных рабочих и инженеров принять на новые заводы и фабрики, которые мы им поставим. А это решит проблему с безработицей. Пока русские не обучат своих ремесленников, немцы смогут вздохнуть свободно. Минимум 5 лет потребуется на обучение своих мастеров. 5 лет Германия перестанет страдать от безработицы. Русские помогут Германии со временем избавиться от позорных соглашений Версальского договора, и мы сможем вернуть обратно Эльзас и Лотарингию. Единственным условием Ленина является отказ Германии от шпионажа на ее территориях и плотного сотрудничества русской и немецкой разведок, а также наших армий против потенциального противника Великобритании, Франции и США. Возможно, русские со временем откажутся от польского коридора, разделившего эксклав Восточная Пруссия от основной территории Германии. Правда, в ответ Ленин потребовал передачи России Кёнигсберга и прилегающие к нему земли. Вольный город Данциг тоже должен стать российским. В обмен на эти территории исчезнет Померанское воеводство и территория вернется Германии. Мюллер развел руками, если так, то я согласен. Мы можем помочь русским новейшими разработками в сельском хозяйстве для увеличения урожая на ее землях. В таком случае русские быстрее смогут получить избыток зерна, и, следовательно, немцы быстрее получат так необходимое зерно для своих мельниц. Только я сомневаюсь, что русские смогут пойти против решения Лиги наций объявить Данциг независимым. Город не является частью ни Германии, ни Польши, он находится под протекторатом Лиги наций, хотя и входит в таможенный союз с Польской республикой. Я слышал, что после захвата Польши Лига наций готовится передать Данциг другому государству. После нашего объединения с русскими Лига наций сможет решать что угодно. Мы просто пошлем всех на 3 русских буквы. Из шифровок Игнатьева мы узнали, что Франция и Англия, узнав о решении Германии пойти по социалистическому пути развития и стать членом единого государства Советский Союз, ведут между собой переговоры о немедленном нападении на Германию. Совещание Совета министров 2 апреля было посвящено согласию нового правительства Германии пойти по социалистическому пути развития. В Москву прибыл новый министр иностранных дел Эрнст Тельман, которому предоставили слово «товарищи». Советская Социалистическая Республика Германия просит принять ее в состав Советского Союза и готова на все ваши предложенные условия. Затягивать с решением смерти подобно, Антанта готовится уничтожить нашу новую советскую власть. Вдоль границы с Францией накапливаются войска. Нам нужна помощь вашей армии. Мы уже объявили мобилизацию. Фрунзе подошел к карте Европы и ткнул в польский коридор. Мы можем разместить здесь около 100 тысяч человек. Пока весна, необходимо построить казармы. Тельман добавил, Германия готов построить необходимое количество жилья за свой счет. Все же этот военный городок позарез нужен самим нам. Первые казармы для пары полков будут готовы уже к концу апреля. Фрунзе вернулся на место, тогда можно прямо на этой неделе начинать передислокацию обоих конных армий бывшего Западного фронта своим ходом. Тем более обе армии не отведены от польской границы вглубь нашей страны. Также мы быстро сможем переправить 50 бронепоездов. Далее предлагаю срочно начать подготовку диверсионных групп из курсантов монастырской школы. Дзержинский не выдержал, я против. Я не позволю отправить неподготовленных курсантов. Они еще толком ничему не научились. Вы в курсе, что хороший диверсант готовится годами и потому стоит почти на вес золота. Если потребуется, можно привлечь наших призраков, ДРГ, прекрасно показавшую себя при ее использовании. Фрунзе кивнул. Это которые по количеству наград в республике находятся на первом месте? Да, и эти сотрудники сейчас заняты не менее важной работой, созданием практически с нуля разведки, контрразведки и службы собственной безопасности. Только в вашем центральном аппарате Министерства обороны ими выявлены 11 шпионов. Причем пятеро из них начали свою работу в России еще при царе. Фрунзе поморщился. Но представленные факты шпионажа были убедительны. Особенно всех шокировал факт работы на Ми-6 Артура Ренса, действующего сотрудника секретной службы Великобритании, который стал своим среди верхушки совнаркома еще в Смольном, в 17 году, известный всему миру как популярнейший английский писатель. На Туманном Альбионе его обожают подростки. Вот этот любимец детворы с первых дней октября тесно общался с Лениным, Бухариным, Троцким, встречался с Дзержинским, другими вершителями революции, жил в одной квартире с главой большевистского агитпропа, секретарем Коминтерна Радиком, частенько играл в шахматы с верховным главнокомандующим Советской России, председателем революционного трибунала Крыленко. Только со Сталиным отношения не сложились. Будущий отец народов не доверял англичанину. Но не Сталин делал тогда погоду в стане большевиков, а Ленин с Троцким. Они же души не чаяли в британце с моржовыми усами. Особенно Лев Давыдович. В предвоенном 1913 году он отправился в Россию корреспондентом известной английской газеты Daily News. Тогда Артур еще не был связан с разведкой. Причина была очень личная. Его супруга Иви постепенно сходила с ума. Ренсом решил сбежать из семейного дурдома в заморские края, а Россию выбрал потому, что любил русские сказки. Его статьи проходили в Лондоне на ура. Вышла в Англии книга русских сказок в переводе Артура. Общительный молодой джентльмен быстро оброс связями, в том числе в политических кругах. А в среде левой интеллигенции Москвы и Питера стал популярен еще и благодаря близкому знакомству с апостолом мирового анархизма князем Петром Кропоткиным. Во время лондонской эмиграции князь нередко бывал гостем семьи Ренсомов, вел с юным Артуром серьезные разговоры, обширные связи, умение завоевывать сердца окружавших людей и привлекло к Артуру внимание вездесущей британской разведки. Журналисту предложили сотрудничество. Он согласился. В 1916 году Ми-6 на пару с правительством создали легальную разведрезидентуру в России под вывеской британского бюро пропаганды. Лондон усиливал шпионаж в союзнической России. Руководителем бюро в Питере назначили Ренсома. Так информатор стал кадровым сотрудником британской разведки, агентом С-76. Сначала грянула февральская революция. Ренсом приветствовал ее, полагая, что Россия удвоит свои старания на фронте против Германии. В своих донесениях в Лондон он призывал руководство страны поддержать князя Львова, ставшего во главе Временного правительства. Тогда же по заданию Центра Артур стал регулярно посещать заседания Петербургского совета рабочих и солдатских депутатов, сблизился с большевиками. Во время кратковременного возвращения домой по болезни познакомился с агентом большевиков в Лондоне Теодором Ротштейном. Агент отправил журналиста с рекомендательным письмом в Стокгольм, к шефу заграничного бюро ЦК РСДРП Вацлаву Воровскому. В Россию Артур вернулся вместе с пламенным революционером Максимом Литвиновым, будущим послом СССР в Англии, наркомом иностранных дел. В Смольном, штабе Октябрьской революции, его по рекомендации Воровского сразу же принял Троцкий и дал большое интервью. Затем они стали встречаться чуть ли не ежедневно. Задание центра курировать Троцкого было выполнено. Весной 17 года в лондонскую штаб-квартиру Ми-6 пришла шифровка из Берна от агента из W5. 40 русских революционеров, фанатически преданных Ленину, и он сам отбыли в опломбированном вагоне поезда через Германию в Россию. Разрешение на проезд было выдано немецким правительством в обмен на личные гарантии Ленина, что все 40 его попутчиков выступают за немедленный мир с Германией. На самом деле это шеф германской разведки Макс Варбург решил организовать возвращение пацифиста Ленина на родину для разложения России и вывода ее из войны, чтобы Германия могла сконцентрировать все силы на Западном фронте и разгромить англичан с французами. Шеф Ми-6 Мэнсфилд Камминг задумал в пику немецкому коллеге использовать жившего в США революционера Троцкого. Тот, в отличие от Ленина, выступал за продолжение войны с Германией до победного конца. Решено было срочно отправить его в Петроград, чтобы он противодействовал немецкому агенту Ленину и не дал вывести Россию из войны на стороне англичан. В окружении Льва Давыдовича были агенты Ми-6. Вскоре норвежский пароход взял на борт Троцкого и свыше 250 его сторонников-революционеров и взял курс на Европу. Ленин прибыл на родину в апреле, Троцкий – в мае. Приглядывать за Львом Давыдовичем и другими большевистскими вождями в Петрограде Ми-6 поручила Ренсому. Благодаря интервью с Троцким тот быстро освоился в Смольном, получил доступ к самым именитым представителям советской власти. Большевики считали его идеалистом, своим союзником, доносящим до читателей за рубежом правду о стране Советов, ее вождях. Самые теплые отношения сложились с Троцким и Радиком. Они как раз отвечали за отношения новой российской власти с Западом, зарубежную пропаганду. Британец помогал им в этом деле. Радик посвятил ему статью в «Правде». Артур Ренсом не коммунист, он вообще не политик. Нам придется, наверное, не раз еще полемизировать с Ренсомом, ибо он защищает интересы Англии, но русские народные массы не забудут этого честного публициста, который стоял на их стороне в момент тягчайших опасностей, им угрожавших. Артуру даже доверили разбирать вместе с тем же Радиком секретные архивы Министерства иностранных дел для публикации тайных договоров царского и временного правительств. Он получил доступ к большинству государственных секретов. Донесения Ренсома стали цениться буквально на вес золота. Но главное-то свое задание он, получается, провалил. Сколь не выступал Троцкий против позорного Брестского мира с немцами, он был заключен. Россия вышла из войны. К сожалению, Ренсома он не мог повлиять на Ленина, он лишь давал информацию в Лондон. Изменить ситуацию должен был резидент-писатель Сомерсет Маэм. По приказу шефа Ми-6 Камминга он готовил операцию по физическому устранению пацифиста Ленина, чтобы заменить его Троцким. Спецагент Ми-6 Пол Дюкис стал любовником одной из партийных подруг Ильича. Он должен был убедить ее убить вождя, но план Маэма провалился. В отличие от распутинского дела его предшественника Сэмюэля Хора, Маэма отозвали из России. Проводить спецоперации Лондон поручил главе специальной британской миссии при советском правительстве, разведчику сэру Брюсу Локкарту. Локкарт организовал заговор для ликвидации Ленина, планируя использовать писателя-террориста Бориса Свинкова. Он отправил шифротелеграмму в Лондон. Свинков предлагает организовать контрреволюцию. По плану, при вмешательстве Антанты, будут убиты большевистские лидеры и сформирована прозападная военная диктатура. Летом, по предложению Локкарта, в Архангельске высадился английский корпус. Он должен был соединиться с латышскими стрелками, охранявшими Кремль, где уже работал Ленин и все правительства, переехавшие из Петрограда. 17 августа командир стрелков Эдуард Берзин получил от англичан 1-200-000 рублей за свержение советской власти в Москве, денонсацию Брестского договора и восстановление Восточного фронта против Германии. 28 августа в Большом театре планировалось чрезвычайное заседание ЦК партии большевиков. Под охраной стрелков, латыши должны были взять красных вождей тепленькими, но заседание в последний момент перенесли. Берзин оказался человеком Дзержинского. Локкарта арестовали, в тот же день чекисты нагрянули в здание английского консульства в Петрограде. Капитан Крами, правая рука Локкарта, стал отстреливаться и погиб. Самого Локкарта месяц продержали под арестом и выслали в обмен на представителя России. После назначения Троцкого в Советскую Польшу Ренсом остался в Москве и по рекомендации Троцкого получил назначение в Минобороны помощником к Фрунзе, заявив о готовности принять советское гражданство. Вот теперь Ренсом и еще несколько агентов английской разведки ожидали в одиночках решения своей судьбы. С ними велась работа по склонению к сотрудничеству с разведкой Советского Союза, но пока подвижек в этом направлении не было. Ренсом, который был несчастлив в браке с Эви Уокер Ренсом, влюбился в секретаршу Троцкого Евгению Шелепину. Помимо любви он получил и еще один источник получения секретной информации. Теперь Шелепина сидит в соседней камере со своим любовником. Ленин отбросил мысли о шпионах в сторону, слишком у него было много нерешенных вопросов. Что у нас вчера нового произошло в мире? Министр иностранных дел Чичерин открыл свою папку. Делавэр отказался от возможности стать 36-м штатом, необходимым для ратификации 19-й поправки к Конституции США, поскольку Палата делегатов проголосовала 23 голосами против 9 за отклонение поправки. Иэн Макферсон подал в отставку с поста главного секретаря Великобритании по делам Ирландии после того, как во втором чтении был одобрен законопроект о самоуправлении Ирландии. Согласившись с требованиями союзников, оккупировавших Константинополь, Салих-Паша и турецкий кабинет министров подали в отставку. Как вы все знаете, Константинополь разделен на три зоны ответственности. За порядок в старом городе отвечают французы, за район Пирогалата – британцы, за Кадыкё и Усть-Удар – итальянцы. Ленин пожал плечами, вот уже второй год Антанта оккупировала Константинополь, это уже очередное нарушение международных законов. Но ничего, надеюсь, у нас еще дойдут руки до возвращения проливов России? Как считаете, товарищи? Глава 10. Евгений Оскарович Патон родился в Ницце в семье русского консула, бывшего военного инженера. Неожиданно для него самого был вызван из Киева, где он преподавал в политехническом институте. В Москве ему предоставили трехкомнатную квартиру и предложили возглавить институт электросварки. Евгений Оскарович получил под расписку несколько листов бумаги, на которых были эскизы и описание работы сварочных аппаратов, использующих электроды. На одном из листов после заголовка производства электродов шло описание примерного процесса изготовления. Все электроды делятся на два основных вида, неплавящиеся и плавящиеся. К первым относят изделия из тугоплавких материалов, вольфрама, синтетического графита и некоторых других. Ко вторым, металлические покрытые электроды, стержни которых изготовлены из металлов и сплавов, стали, цветмета. Евгений Оскарович покачал головой. Эта краткая выжимка давала направление, куда требовалось продвигаться в исследованиях. Еще на трех листах были зарисованы схемы нескольких сварочных аппаратов. Попытки выяснить источник этого технического оборудования ни к чему не привели. Лаврентий Павлович Берия, которого по предложению Сталина и Дзержинского выдернули с Кавказа и назначили начальником управления перспективных разработок, подчиняющегося напрямую Совмину, намекнул, что за нарушение секретности можно и свободы лишиться. Все разработки, касающиеся создания новых марок стали, станкостроения, танкостроения, авиации, реактивных систем и электроники вот уже месяц курировались этим грузином. Сталин вызвал к себе Берию ровно через месяц после назначения, хотя это и не твоя заслуга, но разработчики минометов работают в твоем управлении и они уже представили образцы мин, которые удовлетворили всем требованиям Минобороны. Минометы срочно начинают выпускать на трех предприятиях. Можешь поздравить разработчиков. Реактивные минометы на шасси грузовиков они обещают уже через полгода. Ну что, Лаврентий, удается тебе вникать в то, чем занимаются твои подчиненные? Берия прикусил губу. Не хотелось терять такую перспективную работу, но ответил честно, мне бы закончить политех, товарищ Сталин. Это хорошо, что ты понимаешь меру ответственности вашей должности. Неуч здесь бы долго не продержался. Придется тебе урезать свой сон, Лаврентий. Будешь учиться на физико-математическом факультете с дополнительными занятиями на химическом, а вечером осуществлять контроль за учеными. Раз ты не жалуешься и готов к трудностям, придется тебе взять на себя еще один проект, который будет самым засекреченным в твоем управлении. Ознакомься. Берия взял папку и открыл ее. Виталий Григорьевич Хлопин. В 1911 окончил химический факультет Геттингенского университета. В 1912 С дипломом первой степени окончил физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета по группе химии. В 1915 по предложению академика Вернадского приступил к работе в радиологической лаборатории АН в качестве химика-специалиста. И чем вы решили озадачить этого химика, товарищ Сталин? Есть мнение, что уже сейчас нужно начать исследования в области изучения деления ядра. Хлопину, который займет должность директора Института ядерной физики, передашь эту папку. Здесь собран весь материал для разработки этого направления. Перед ним поставь задачу. Пусть привлекает к работе любого потребного специалиста, но за 15 лет его институт должен выдать результат. А вот в этой папке данные о месторождении урановой руды в Северном Криворожье. Ты должен организовать секретную добычу руды на двух месторождениях, Первомайском и Желтореченском, и начни подготовку к добыче руды на 5 урановых месторождениях на стыке границ Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Здесь примерное месторасположение этих месторождений, там же требуется построить горно-химический комбинат, вокруг него построить рудники, заводы, города и поселки с комфортабельным жильем, магазинами, домами культуры, стадионами, больницами и профилакториями. Это задание на 2 5-летки. В качестве рабочей силы привлекай как можно больше жителей Чечни, Ингушетии и Дагестана. Да, и крымским татарам тоже необходимо дать возможность подзаработать, их можно вывозить вместе с семьями. Всем найдется работа. Эти народы должны исчезнуть, от них только проблемы. Пообещай им огромную зарплату, 8-часовой рабочий день и бесплатное 3-разовое питание, обеспечь строительство нормальных бараков и невозможность бегства из этих рабочих поселков. Главное, чтобы велась круглосуточная добыча руды. Когда же потребуется возмещение рабочей силы, а Кавказ будет лишен людских ресурсов, открой наем в Польше. А вот детей нужно под предлогом заботы о семьях работников направлять в детские сады, интернаты и в школы-интернаты. Из них мы вырастим советских людей, не имеющих национальности, все они станут русскими.